Сюда, значит, к нему на колени. Еще немного, и она не выдержит. Внутренне сжавшись, Карен перекинула внезапно онемевшую ногу через бедра Хики, однако садиться не стала. Танцевать в таком состоянии невозможно, остается только плечами покачивать. Но Джо этого вполне хватает. А теперь спиной повернись. Ей показалось, или мерзавец действительно глотает звуки. Аккуратно перешагнув через Хики, Карен встала, как он просил. «Благослови, Боже, тех, кто шьет высокие трусики. В такой ситуации лучше всего смотреть на полоску света, выбивающуюся из-под двери в ванную». «Красота!» — прошептал Хики. «Наклонись вперед, только медленно». Крепко зажмурившись, Карен нагнулась к его ногам. «Поза более чем пикантная, Господи, только бы не тронул». Хики тронул. Не рукой, а очередной купюрой, которая скользнула под трусики. Карен вздрогнула от отвращения, представив, где побывали эти деньги и кто к ним прикасался. Хотя это мелочи по сравнению с тем, что она испытает при изнасиловании. А теперь лицом. Карен послушалась. И к своему огромному отвращению увидела. Хики положил руку на промежность и начал себя взводить. Желудок сжался, и она обрадовалась, что с обеда ничего не ела. Хотя лучше бы ела. Говорят, рвота — отличная защита от изнасилований. Раньше она не представляла, как вызвать ее в нужное время, а сейчас начнет Джо лапать, могло бы получиться. «Я двадцатку положил», — гордо сказал он. «Двадцатка за трусики». Карен не могла этого сделать, не могла снять последний барьер до полной ноготы. «Не спеши, у нас вся ночь впереди». «Сидеть», — скомандовал Хикки, будто к собаке обращаясь. Карен попыталась заставить себя слушаться, но ничего не получалось. Схватив за бедра, Хики силой притянул ее к себе. В первую же секунду Карен испытала целую бурю эмоций. Прежде всего, ужас. Изнасилования теперь не избежать. Бурбон этого человека не остановит. Его не остановит ничто, кроме смерти. А если убить, он заберет с собой Эбби. За страхом пришла исступленная отрешенность. Целых 15 лет у нее был только Уилл, да и до него лишь двое. Нежеланные ласки и прикосновения ранили до глубины души и убивали женское начало. Но невыносимее всего чувство вины. Как же она такое допустила? Логика подсказывала, другого выхода нет, а болезненная неуверенность твердила, выход есть всегда. Сильная, морально устойчивая женщина сразу бы его нашла. Карен же чувствовала себя в тисках между изнасилованием и гибелью Эбби. Пока Хики стонал от восторга, в сознании появилась холодная уверенность. Что бы ни делала в кино Николь Кидман, она не позволит себя изнасиловать ни этому мужчине, ни любому другому. Ни при каких обстоятельствах. Ее ответом на извечный женский вопрос «бороться или уступить» было однозначное «бороться». Стон Хики пробирал до мозга костей. Уилл иногда тоже стонал, когда они занимались любовью. Карен чуть не вырвала от мысли, что между происходящим сейчас и супружеским сексом может быть что-то общее. В принципе, конечно, может. Уилл, как и большинство мужчин его возраста, хотел секса постоянно, гораздо чаще, чем она сама. Причем не ласки и нежности, а грубого животного секса, чтобы дать выход неуемной энергии и забыть о разочарованиях. Естественно, Карен это не нравилось. Во время медового месяца либидо усилилось, но потом постепенно угасло. Не то чтобы она разлюбила мужа, однако с тех пор...